Глава 13. Охотник. «Они торгуют на черном рынке», — рассказывает мне Джей. Мы смотрим запись камеры, на которой запечатлен татуированный тип, тот, который привез маленькую девочку с огнестрельным ранением в нелегальную больницу доктора Гаррисона. Если точнее, торгуют органами. «Кто именно они?» — спрашиваю я, внимательно наблюдая за тем, как мужчина выносит ребенка из больницы, аккуратно усаживает на заднее сиденье красного Камаро, а затем уезжает. Либо он не знал о камере на фасаде, либо не позаботился о том, чтобы не попасть в ее объектив, но это, в общем-то, и не важно теперь. У меня есть номер его машины. Джей открывает фото. На нем татуированный изображен с тремя другими мужчинами. Судя по их позам, им комфортно друг с другом. Они зовут себя «Братством Василиска», широко известны на черном рынке как поставщики человеческих органов. Райкер, Дайер, Кейс и Слейт. Их фамилии неизвестны никому. Я закрываю глаза, сдерживая гнев. В последнее время я почти не контролирую себя. Прежде чем ты начнешь рычать и бросишься всех убивать, Тони Тигр, в народе поговаривают, что на самом деле они не так уж плохи, какими себя выставляют. Сноска. Тони Тигр. Рекламный мультяшный антропоморфный тигр. Талисман хлопьев для завтрака Kellogg's Frosted Flakes. Я бросаю на Джей испытующий взгляд, но он меня игнорирует. Я пострашнее Тони Тигра, и он это знает. С чего ты это взял? Просто пара комментариев на форумах, которые я нашел на нескольких малоизвестных сайтах, отвечает он, пожимая плечами. Не знаю, с чего, но у меня есть ощущение, что эти слухи правдивы. Что ж, увидим. Во всяком случае, они должны быть в курсе того, что происходит на рынке, предполагаю я. Взгляд Джей встречается с моим тяжелым взглядом, и мы молча соглашаемся друг с другом. Если Ади продадут или выставят на аукцион, они должны узнать об этом, а значит, мне нужно поболтать с этим братством Василиска. «Дай мне секунду, я войду с ними в контакт», — говорю я, выпрямляясь и жестом приглашая Джея подвинуться. Он что-то бурчит по поводу того, что вообще-то это его компьютер, но я не обращаю внимания. Джей отлично справляется со своими обязанностями, даже удивительно, насколько, но я лучший. Я сажусь и запускаю несколько программ. Первая — система распознавания лиц. Она выдает совпадение по всем камерам, на которых когда-либо появлялись их лица. Я почти впечатлен, потому что вижу на экране крайне мало фотографий. Самым популярным оказывается лицо Райкера, того крупного злобного типа, который приводил девочку к врачу. В отличие от зернистых кадров из больницы, эта камера зафиксировала четко его изображение. У него интересная внешность, резкие черты лица, длинные волосы, которые, кажутся всегда собраны в хвост, светлые серо-зеленые глаза, легкая щетина, пирсинг в носу. Но таких обычно и западают женщины. Остальные трое, конечно, тоже не промах, но все они невероятно отличаются друг от друга. Определенно, не настоящие братья, хотя я уверен, что именно как братья они себя и ведут. «Ты с ними отлично поладишь», — говорит Джей за моим плечом. Вы все занимаетесь делом, в котором самое важное — быть незаметным. Но каждый из вас выделяется, как леденец среди заплесневелого хлеба. Причем вы очень симпатичные леденцы. Да-да, я никого не просил о своей красоте. Пропускаю его слова мимо ушей и сужаю круг поиска до места, где они были замечены в последний раз. Портленд, штат Орегон. Огромный город и отличное место, где легко затеряться. Кроме того, самое подходящее для торговли людьми. Там пышным цветом цветет проституция, одна из самых вопиющих и наглядных форм торговли людьми. Но полиция тратит больше времени на то, чтобы арестовывать этих девушек, вместо того, чтобы попытаться их спасти. Америка. Такая Америка. На видео, судя по всему, совершается какой-то обмен. Возможно, речь идет о наркотиках, но такие вещи, как кокаин или героин, не более чем детские забавы, когда речь идет о человеческих органах. Называйте это интуицией, если хотите, но никто из них не производит впечатления наркомана. Перебираю различные программы, пока, наконец, не нахожу запись двухнедельной давности с камеры Nest, установленной на жилом доме. К нему подъезжает красный Камаро, и из машины выходят все четверо. В двери показывается пожилая женщина, которая оживленно машет им рукой. Камеры этой фирмы пишут звук, поэтому, когда доносится ее голос, становится отчетливо, что владелец этого дома либо близкая родственница кого-то из них, либо что-то в этом духе. Она громко и шумно приветствует их, и мужчины тянутся к ней, словно маленькие мальчики к бабушке. «Никогда не перестану удивляться тому, как вы выросли», восклицает она, обнимая сначала Райкера, а затем остальных. «Привет, мамати!» — произносит Дайр, улыбаясь ей. Он обнимает женщину за плечи, а другой рукой ерошит ее короткие седые волосы. Она с любовью отчитывает его, а потом они исчезают в доме, и их голоса стихают. Закрыв программу, я открываю браузер и смотрю кратчайший маршрут обратно в Портленд. Похоже, я собираюсь провести там много времени. «Ты едешь к ней?» Я поворачиваю голову и краем глаза замечаю неодобрительное выражение лица Джея. «А куда еще мне ехать?» «Ты их разозлишь. Я не собираюсь причинять ей вред», — нахмуриваюсь я. «Думаешь, это будет иметь значение? Твоего присутствия будет достаточно». Разворачиваюсь на стуле, откидываюсь на спинку и скрещиваю руки на груди. «Я что, выгляжу чертовски напуганным?» Он откидывает голову назад и резко вздыхает. «Мы все знаем, что ты крутой парень, Зейд. Но дело не в этом». Я вытягиваю руку и бью его по бедру за то, что он так саркастически отзывается обо мне. Джей ойкает. «Дело в том, что это самый быстрый вариант. Я дам им очень вескую причину найти меня и позабочусь о том, чтобы мы пришли к взаимовыгодному соглашению. У меня нет времени изучать все тонкости черного рынка. Это чертовски сложно, и последние несколько лет я уделял внимание в основном перекупщикам девушек. Адди могут продать в любой момент, если уже не продали, так что мне нужно подстраховаться. Пока я пытаюсь разыскать место, где ее держат, мне нужны люди, которые смогут предупредить меня, если ее перевезут». Джей вздыхает, понимая, что я все равно поступлю так, как хочу. «Ладно, только не обижай ее». Ухмыляюсь. «Не волнуйся, дамы меня любят». «Убирайся из моего дома немедленно, урод!» — кричит Тереза, также известная как Мама Ти, тыча в меня пальцем. «Ты думаешь, что можешь просто так ввалиться в мой дом? Кем ты себя возомнил?» Я откидываюсь на спинку дивана и ерзаю задницей, пока не устраиваюсь поудобнее. «Очень отчаянным человеком, Тереза Бейкер», — отвечаю я, небрежно оглядывая дом. У нее уютное жилище, все лежит на своих местах. Стены кремового цвета в тон диваном, бордовые картины с цветами висят на идеальном расстоянии друг от друга, деревянная мебель с коричневыми поверхностями, блестящими так, будто она вытерла с них пыль всего 2 секунды назад. Белая птичья клетка в углу, в которой щебечет маленький Твитти. Сноска. Твитти. Мультипликационный персонаж. Канарейка из серии Looney Tunes и Мэри Мелодис. Интересно, а кот Сильвестр у нее тоже есть? Она усмехается. И какое отношение это имеет ко мне? Вы знаете нескольких парней, с которыми мне очень нужно побеседовать. Имя Райкер вам о чем-нибудь говорит? Слейд, Дайер, может быть, Кейс? Ее лицо заметно бледнеет, а тонкие красные губы приоткрываются, пока она силится найти ответ. Слишком медленно, мама Ти. Звони, пусть едут сюда. Это все, что мне нужно. Она раздражается веселым смехом. Ха, ты ведь в курсе, что они убьют тебя, да? С чего бы им делать это? Мы же просто хорошо проводим время. Она бросает на меня неприязненный взгляд, садится в кресло и берет трубку телефона. Наверное, она одна из тех 15 людей в мире, которые до сих пор используют стационарный телефон. Ее зеленые глаза колют меня, словно остро заточенные ножи, пока она прижимает трубку к уху. Я широко улыбаюсь ей в ответ, хотя, боюсь, улыбка вышла несколько диковатой. «Приезжай ко мне живо и захвати своих братьев», — говорит она, когда кто-то на том конце отвечает и с раздражением смотрит на меня. «Нет, я не ранена», — быстро заверяет она. «Но здесь человек, который хочет вас видеть». Судя по всему, он сразу соглашается, потому что после этого мама Ти без лишних слов кладет трубку. Несколько агрессивно. И наступает неловкая тишина. Она не сводит с меня злобного взгляда. В ней нет ничего типичного. Она, не стесняясь, встречает мой пристальный взгляд. Несмотря на то, что ей за 50, на ее шее татуировки, пирсинг Монро, кольцо в носу и темно-красная помада. «Мою девушку похитили», — рассказываю я, надеясь хоть немного смягчить ее гнев. Честно говоря, мне не хочется причинять вред пожилой женщине, и мне неприятно, что я причиняю ей неудобства, но это необходимо, чтобы получить то, что мне нужно. Я бы предпочел, чтобы она чувствовала себя спокойно в моем присутствии. Настолько, насколько это вообще возможно, когда в твой дом вламывается мужчина ростом под 2 метра в шрамах с ног до головы. Она молча смотрит на меня, ожидая продолжения. Ее похитили очень плохие и влиятельные люди. В данный момент она может находиться в любой точке мира. А твои ребята, как выяснилось, обладают прекрасными навыками, необходимыми для того, чтобы помочь мне ее разыскать. Она опирается локтями на раздвинутые колени и смотрит, кажется, мимо моей плоти прямо в мою душу. Я остаюсь недвижим. Люди, которые видят меня настоящим, никогда не беспокоили меня. Ты сильный и плохой человек. Я пожимаю плечами. А еще тот, у кого очень мало лишнего времени. Я крепко держусь за свое мужское самолюбие, но могу признать, если мне нужна помощь. Она поднимает свои тонкие брови и бросает на меня взгляд, который говорит: «Да, по крайней мере, это у тебя есть. Мне бы хотелось думать, что я еще и симпатичный, но решаю не упоминать об этом». «С чего ты взял, что мои мальчики тебе помогут? Твой козырь — это моя жизнь?» «Конечно, нет», — чирикаю я, подобно птице в клетке. «Только слабый мужчина причинит боль невинной женщине, чтобы получить желаемое». Она недоуменно вскидывает бровь, и я не могу не улыбнуться. «Как ты и сказал, я сильный и плохой человек. У меня есть связи и возможности. Я смогу дать все, что им нужно, как только моя девушка вернется в целости и безопасности». Она кивает головой, хотя, кажется, я ее не убедил. Я не беспокоюсь о том, чего они от меня потребуют. То, чего я не знаю, я могу узнать позже, когда придет время отдавать долги, Адди будет рядом со мной, и тогда у меня будет все время мира, чтобы достать то, что им нужно. Ну, хоть я и не одобряю твои методы, но когда-то я была замужем и убила бы за то, чтобы обладать пусть малой толикой той любви, которую ты испытываешь к своей подруге. Да ладно, время еще есть. Ты еще можешь найти свою половинку. Она закатывает глаза. Я слишком стара для этого дерьма. У меня есть мои мальчики, и мне этого достаточно. Только в следующий раз, может, постучишь в дверь? Ты чуть не довел меня до сердечного приступа. Мне очень жаль, Тереза. Искренне говорю я, прикладываю руку к груди. Она снова закатывает глаза. Зови меня мама Ти. Я ухмыляюсь, довольный тем, что меня приняли. Я же сказал Джею. Дамы меня любят. Если бы братство Василиска не уважало Терезу, то они выбили бы дверь. Но вместо этого они вбегают в дом все вчетвером, едва ли не спотыкаясь друг о друга. Тереза ждет на пороге, заранее успокаивающе подняв руки. «Успокойтесь, мальчики, он здесь не для того, чтобы меня обидеть». Слейд берет ее руки и кружит на месте, предположительно, чтобы убедиться, что у нее действительно нет травм. Она вырывается из его рук и отмахивается. «Прекрати, я в порядке. Я еще могу позаботиться о себе». Глаза Райкера сразу же находят мои, и его движение не останавливается ни на секунду. Он бросается ко мне, но не успевает сделать и двух шагов, как Тереза хватает его за руку. Он удивленно поворачивает к ней голову, и она грозно смотрит на него. «Ты что, мать твою, оглох? Или я теперь немая? Что я сказала? Он здесь не для того, чтобы обидеть меня. Успокойся». Райкер снова смотрит на меня, и на его лице отражается смесь гнева и недоумения. Я откусываю кусочек шоколадного печенья и улыбаюсь ему одними губами, пока жую. Чертовски вкусное печенье. «Кто ты нахрен такой?» — рявкает Райкер, пока остальные трое заходят с флангов. Грудь колесом, подбородки вздернуты, руки готовы выхватить пушки. Тереза закатывает глаза и что-то бормочет себе под нос, с раздражением вырываясь из-за их спины, усаживаясь на свой стул. «Мальчишки всегда будут мальчишками». Я медленно встаю, вытирая ладони от джинсы. «Зейд», — кратко отвечаю я, и бровь Райкера вздергивается. «Зейд?» — сухо повторяет он, словно не веря ушам. Я так и сказал. «В смысле, тот самый Зейд?» — уточняет Дайер. Два крошечных алмазных дермала над густой черной бровью ярко сверкают, когда он поднимает ее. «Да», — подтверждаю я. «Представление тем, кто никогда не видел моего лица, так утомительны. Любой может заявить, что я — это он, но когда придет время доказать это, все они потерпят неудачу». Слейд фыркает, закатывая свои темные глаза, которые составляют любопытный контраст с падающей на них копной светлых волос. Единственный, кому нечего сказать, — это Кейс. Он просто стоит в стороне и внимательно наблюдает за мной. Если бы я был менее значимым человеком, то мне бы стало не по себе. «Допустим, мне не плевать, что ты Зейд. Почему ты здесь и что забыл в доме Терезы?» «Чтобы выйти на вас, разумеется. Прошу простить мои неучтивые действия, но время не терпит», — отвечаю я, ухмыляясь. Райкер недовольно фыркает в ответ. Это даже трогательно. «Вам о чем-нибудь говорит имя доктор Гаррисон?» На несколько мгновений наступает полная тишина, а затем Дайер усмехается. «Так это был ты, да? Поджег его больницу и его самого? Разумеется. Я наткнулся на интригующие кадры с лицом Райкера случайно. Настолько интригующие, что решил провести расследование, и тут словно сам Иисус вручил мне подарок. По слухам, вы все очень специфические торговцы. А у меня есть срочная потребность в ваших услугах. Райкер бросает взгляд на Терезу, которая смотрит на нас с выражением полнейшей скуки на лице. Уловив потребность Райкера в конфиденциальности, она взмахивает рукой. «Брось, мне все равно пора вздремнуть». Он смотрит на меня, затем подходит к столику рядом с креслом Терезы и находит скомканный чек и ручку. Она ворчит, когда он начинает что-то писать, но не останавливает его. Выпрямившись, он протягивает листок мне. «Ты пришел не вовремя. Встретимся по этому адресу через 4 часа. Не опаздывай, а теперь убирайся». Скидываю бровь, заметив, что это чек на покупку мази от геморроя, но быстро решаю, что не мое дело, что растет на заднице Терезы. «Я приду даже раньше», — говорю я. «До свидания, мама Ти». «Удачи», — отзывается она. Машу рукой в знак благодарности, открываю, затем закрываю за собой входную дверь. Мне не нужна удача, только помощь 4 парней, которые, скорее всего, станут для меня такой занозой в заднице, что в следующий раз крем от геморроя понадобится мне.